Глава третья. Дорога к дому Дариэла, находившемуся за городом, заняла чуть более часа. За этот промежуток времени никто из нас не проронил ни слова. Мы оба пребывали в смятении. Правда, постепенно к нему добавилась и злость. Если бы я знала заранее, чем обернется эта поездка, ни за что бы не отправилась в столицу. Любыми способами настояла бы, чтобы решением проблемы занялся ее же создатель. И вот что теперь делать? Ректор не пойдет на попятную, а Генри, узнав, что я хотя бы день прожила под одной крышей с холостым мужчиной без компаньонки, за которую могла бы сойти и Нарина, не пожелает меня знать, не говоря уже о том, чтобы взять в жены. Следовало срочно что-то предпринять, но что? Я взглянула из-под полуопущенных ресниц на Дариэла, который также находился в раздумьях, пытаясь найти скорейший выход из сложившейся ситуации. Хоть красивые черты его лица были невозмутимы, в черных глазах порой вспыхивали опасные огоньки. Только они выдавали истинное состояние брюнета. Внутренности нещадно начали скручиваться в тугой ком, когда экипаж остановился на подъездной дорожке у парадного входа в дом, оказавшегося едва ли не наполовину меньше особняка Уолта Невилла. Тем не менее, он на порядок превосходил по размерам родительский домик. Дариэл провел рукой по волосам и на мгновение уронил с тяжелым выдохом лицо в ладони. Видимо, его напряжение все же достигло пика. Однако, едва открылась дверца кареты, он вновь надел любимую маску отчужденности. Вышколенный лакей опустил подножку, и брюнет буквально выскочил из кареты, развернулся и подал руку, чтобы лично помочь мне спуститься, разбив тем самым мои предположения пух и прах. Его манеры были безупречными. Истинный лир. А в моей голове отчего-то прочно засела мысль, что стоит нам прибыть к нему, как он исчезнет из виду, бросив меня на произвол судьбы. Я воспользовалась минутной передышкой и огляделась вокруг, пока Дариэл рассчитывался с кучером. Перед домом располагался небольшой парк с широкими аллеями. Очевидно, мужчина богат. Но кем он работал? И почему в разговоре в кабинете с отцом упомянул деканат? Неужто преподаватель? Если так, тогда точно зануда и книжный червь. Не то что мой Генри. С ним всегда весело. Едва брюнет разобрался с возничим и проконтролировал, чтобы лакей забрал мой саквояж с вещами, подставил мне локоть и быстрым шагом направился к массивным резным дверям, распахнувшимся прежде, чем мы до них дошли. Нас встречал одетый в черную ливрею высокий седовласый дворецкий, у которого эмоции на лице отражалось не больше, чем у его хозяина. Дариэл под руку со мной под удивленные взгляды прислуги пересек просторный холл, отдавая при этом различные распоряжения семенящему за нами старшему слуге. Вскоре мы оказались в огромной гостиной, обшитой роскошными панелями красного дерева. Невзирая на преобладающий в комнате цвет, она казалась уютной и светлой, наверное, из-за множества арочных окон с ниспадающими светло-кремовыми портьерами. В тоном был обитый диванчик, стоявший неподалеку у камина из белого мрамора с золотистыми прожилками. Дариэл жестом указал мне на пару элегантных кресел и, дождавшись, когда я опущусь на краешек одного из них, расположился рядом. «Думаю, нам стоит обсудить произошедшее и наметить для себя единый план действий. Не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»?» В его голосе по-прежнему слышались раздраженные нотки. «Нет», — покачала я головой и заставила себя отвести взгляд влево. Это меня так и тянуло заглянуть в затянутые непроглядной черной дымкой глаза моего временного жениха. «Насколько я понял из разговора, у тебя есть жених, так?» Казалось, под его пристальным взором можно выложить все имеющиеся за душой секреты. «Да, Лир». «Дариэл, просто Дариэл. Моему отцу явно не понравится, если мы будем обращаться друг к другу словно чужие, и продлит испытательный срок. Или же придумает еще что-нибудь более вероломное. В коварстве его мало кто превзойдет. Кстати, он эмпат. Не очень хороший, но сильные эмоции быстро считывает, как и некоторые мысли. Поэтому с ним следует быть предельно осторожным. С кем ты прибыла в столицу, Лилит? Одна, Лир. Да, Дарил. И не побоялась отправиться одна в такое далекое путешествие? Теперь же он разговаривал со мной так, будто перед ним сидел маленький ребенок. И это начинало раздражать. Меня до Андервуда сопровождала горничная, но она слегла в хэнстеке. Дело плохо, но поправимо. Если вспомнишь точное название гостиницы, то я немедленно отправлю за ней экипаж. Это очень мило с вашей стороны. Мои губы расплылись в широкой улыбке. Присутствие Нарины значительно облегчило бы мое положение. Она бы, несомненно, развеяла одиночество, которое ждало меня в ближайший месяц в этом доме. С твоей, Лилит. И не стоит благодарностей. Я действую в первую очередь в собственных интересах, а то надумаешь не весь чего. Не хватало, чтобы ты еще влюбилась в меня. Дарил сказал это тихо, почти шепотом, однако мой слух отлично разобрал его слова. «Ну и наглец! Каков самовлюбленный чурбан!» Чувства, бурлящие внутри, все же потребовали выхода. «Я люблю Генри, и только его. Да и замуж выходить за подобного вам мужчину не собираюсь». Мне не удалось скрыть в голосе неприязнь. «Подобного мне? Это какого?» Черная бровь хозяина дома вопросительно изогнулась. «Что же ты молчишь, Лилит? Я бы хотел узнать о своих недостатках. Не так часто при моем-то положении удается узнать о себе что-нибудь новенькое». «Высокомерного, холодного и занудного», — с вызовом посмотрела на Дарьела. Казалось, мои слова приведут его в ярость, однако он обворожительно улыбнулся. Жесткие линии и грозные черты лица растворились. Вместе с ним исчез и надменный Лир, уступая место озорному мальчишке с чарующими ямочками на щеках. «Вот и отлично. Значит, мне нечего волноваться». Он оперся двумя руками на подлокотнике и поднялся на ноги. «Итак, подведем итог. Я сейчас же посылаю за твоей горничной, которая и выступит в роли компаньонки на период твоего пребывания в этом доме, что избавит и тебя, и меня от ненужных сплетен. Правда, это слегка нарушит планы отца. Ну да ладно. К тому же я намерен на ближайший месяц взять двойную нагрузку в академии, чтобы свести нашу встречу к минимуму. Думаю, Крикс будет только рад избавиться от своих практикантов». «А чем мне прикажете заниматься тем временем?» Казалось, он уже просчитал все до мельчайших деталей. «Чувствуй себя как дома. Считай, что у тебя каникулы. Отдыхай, гуляй, наслаждайся жизнью. В музыкальной комнате стоит пианино, если ты, конечно, умеешь на нем играть». Мужчина в очередной раз очень тонко намекнул на отсутствие у меня каких-либо навыков. «Короче, делай что угодно, только не показывайся мне на глаза. Я все верно поняла?» Робость под влиянием негодования постепенно сходила на нет. «Заметь, это твои слова, а не мои». Правый уголок мужских губ слегка приподнялся вверх. Сложилось впечатление, что моя дерзость его забавляла. «Я очень надеюсь, Лилит, что по истечении месяца мы расстанемся, если не друзьями, то хотя бы хорошими знакомыми». «Еще про чаек под старость не забудьте сказать», — недовольно фыркнула в ответ. «Я предпочитаю кофе». «Учту на будущее». Я почувствовала, как непроизвольно начала улыбаться. «Если вы не знали, Лир Невилл, то в нем легче всего скрыть мелкую пакость». «Какое еще будущее?» — оторопел от моего высказывания брюнет. «Ближайшее?» «Лилит! Заруби себе на носу, у нас нет будущего, не играй с огнем». Дарьел недобро прищурился. «Вы огневик?» Я снова забыла, что в беседе с ним следует допустить фамильярность. Подобному обращению не так-то просто будет привыкнуть. «А ты, насколько я успел заметить, водница?» Он предпочел уклониться от ответа и оставить меня и дальше томиться в неведении. «А кем я еще могу быть?» Это был вопрос, но Дарил его не распознал. «Значит, устрою ему как-нибудь сюрприз». И вновь мои губы изогнулись в довольной ухмылке. С каждой минутой мне здесь нравилось все больше и больше. Однако это не означало, что я намеревалась здесь задержаться. «Надеюсь, мы пришли к взаимному соглашению, и ты не выкинешь что-нибудь этакое при очередной встрече с моим отцом». Видимо, наш разговор его порядком утомил, и мужчина решил с ним покончить. «Иначе?» «Иначе что?» «А меня он раззадорил». «Я могу быть не таким уж и милым, как тебе показалось». Не желая продолжать пререкание, Дарил покинул гостиную прежде, чем я успела произнести хоть слово в ответ. «Похоже, корона ему все же жмет», — подметила про себя, глядя в пустоту невидящим взором. «Ну что же, придется слегка подправить». Стоило брюнету уйти, как в помещение вошел слуга, в руках которого был поднос с дымящейся чашкой чая и тарелками со всевозможными вкусностями. Ломтиками жареного мяса, сыра, яблочного пирога и фруктами, залитыми карамелью. Он поставил все это настоящее рядом с креслом круглый столик, поклонился и быстрым шагом удалился с глаз долой. Ощущение бездонной пустоты в желудке и легкого головокружения подтолкнули меня поскорее сделать глоток ароматного напитка и надкусить торопливо сооруженный бутерброд из свежайшего хлеба и кусочка мяса. Все-таки следовало признать, что Дарил не так уж и плох, раз позаботился не только о еде для меня, но и о моей репутации. Однако, к моему разочарованию, сколько бы я ни ждала брюнета после перекуса, так и не дождалась. Он исчез, даже не попрощавшись. Устав сидеть в одиночестве и изучать одни и те же стены и каминную полку с бесчисленными антикварными безделушками, или, как называла их моя бабушка, пылесборниками, вышла из гостиной и буквально сразу же наткнулась на старшего слугу, склонившегося при виде меня в почтительном полупоклоне. «Я Натаниэль, дворецкий Лира Невилла. Хозяин приносит вам глубочайшие извинения, но, к его сожалению, он не сможет составить вам компанию за ужином». «А куда он отбыл?» «По какому-то крайне важному и неотложному делу». С тонких мужских губ слетело стандартное оправдание столь странному исчезновению Дарила. «Угу, как же. Неотложное дело у него. Сбежал, пойди». «Не выдержал давления или же и вовсе решил не появляться в собственном доме, пока не истечет наш испытательный срок». «Возможно, вы желаете взглянуть на свои покои, Лира Лилит?» Безэмоциональным голосом спросил немолодой мужчина, которому уже откуда-то было известно мое имя. Видимо, он все же успел получить от хозяина особые распоряжения на мой счет. «Было бы неплохо», — немного сдержанно отозвалась я, чувствуя себя весьма неуютно под пристальным взглядом лакея. Он взмахом руки подозвал к нам молодого слугу в серебристой ливрее и назвал комнату, куда меня следовало сопроводить. «С минуты на минуту к вам поднимется горничная, чтобы разобрать багаж. Если пожелаете, она приготовит ванну и постель. Вероятно, вы устали с дороги и желаете отдохнуть». «Благодарю, Натаниэль. Дорога и впрямь была утомительной, но не настолько, чтобы ложиться спать посреди дня. А вот ванну я с удовольствием приму», — проговорила, пробежав глазами по своему слегка запылившемуся платью. «Тогда, возможно, захотите осмотреть дом, когда освободитесь?» Прозвучало очередное предложение от дворецкого. «Замечательная мысль!» Уж слишком восторженно произнесла я и мгновенно одернула себя. В сопровождении молодого лакея я поднялась на второй этаж по великолепной дубовой лестнице с резными колоннами, украшенными львами, и двинулась по длинному коридору. Идти до выделенной мне комнаты оказалось недолго. Слуга остановился буквально возле второй двери по левой стороне. Он нажал на ручку и пропустил меня вперед. Правда, стоило сделать всего пару шагов, как замерла в оцепенении. Такой красивой спальни видеть мне еще не доводилось. Здесь все ошеломляло своей роскошью. Яркое солнце заливало спальню, освещая теплыми лучиками персикового цвета шелковое покрывало и обтянутые ему в тон два кресла с выгнутыми спинками и резными ножками. Остальная мебель также очаровала меня изяществом и легкостью форм. В ней преобладали овальные линии. На стенах, драпированных светлыми тканями, висели картины в золоченных завитушками рамах, изысканные магические светильники. Пушистый бежевый ковер, в котором утопали ноги, когда я все же решилась войти после ненавязчивого покашливания за спиной, скрывали стук невысоких каблучков. Сперва я подошла к кровати и прикоснулась к бархатному пологу, расшитому золотой нитью, а затем к высокому двустворчатому окну. Из него открывался чудесный вид на небольшой прудик, по водной глади которого скользила пара уток. На смену лакею, принесшему чуть позже мой саквояж, в комнату впорхнула молоденькая светловолосая девушка в черной униформе с белым накрахмаленным передником, чепчиком и воротничком. «Надеюсь, вам здесь понравится, Лира Лилит», — прощебетала горничная, блеснув белоснежной улыбкой. Два передних нижних зуба слегка находили один на другой, но это нисколько не портило ее миловидную внешность. Пока она готовила ванну, я села за секретер, достала лист бумаги, перо, чернила и написала матери письмо о том, что мне придется задержаться в столице примерно на месяц. Запечатав его в конверт, передала освободившейся к тому моменту служанке и направилась смывать с себя дорожную пыль, отказавшись от ее помощи. Благо, ванная комната примыкала прямо к спальне. Следовательно, мне не придется щеголять в одном халате с полотенцем на голове по длинному коридору. Одна из привилегий богатства. Спустя полчаса я вернулась в уже опустевшую комнату. Клементина успела развесить за это время в большом гардеробе мои немногочисленные вещи и разложить один из скромных нарядов на широкой кровати. Ее выбор пал на тонкое темно-зеленое платье из муслина. В нем я всегда выглядела совсем юной. Высушив волосы с помощью заклинания, заплела их по привычке в две косы. Едва успела привести себя в порядок, как раздался стук в дверь. «Входите!» — воскликнула я, и уже через мгновение передо мной предстал дворецкий, намеревавшийся, по всей видимости, устроить мне экскурсию по владениям Лира Невилла, оказавшегося, по иронии судьбы, моим временным женихом. Поскольку заняться все равно было нечем, решила последовать за немолодым мужчиной. Как и предполагала, дом Дарьела оказался немаленьким. Я насчитала только 7 спален с ванными комнатами и 2 гостевые. Также в нем имелись кухня, столовая, рабочий кабинет брюнета, в который, как и в его личные покои, мне было не позволено войти, и библиотека. Она-то и повергла меня в не меньшее шоковое состояние, чем собственные покои. Крутая винтовая лестница с узкими ступеньками и тонкими перилами, прямо как в сказках, устремлялась на второй этаж. Я переключилась на магическое зрение и увидела, что дверь, которой она вела, покрывала мерцающая дымка, печать 5-го порядка. Мои губы тут же растянулись в довольной ухмылке. Ничего. При надобности снять ее не составит проблем, а мне, подобно кошке, не нравится, когда на пути встречаются барьеры. Их непременно стоит преодолеть. Но не сегодня. Надо еще немного обжиться, присмотреться к прислуге, понять, кто чем дышит, и дождаться компаньонку, без которой я точно зачахну в этом доме, ведь его хозяин, похоже, не собирается уделять мне внимания. Остаток дня я провела, исследуя имеющиеся здесь издания, а выбор оказался поистине грандиозным. Чего я здесь только не обнаружила. Приключенческие романы, сборники стихов, всевозможные энциклопедии не только по магии, растениям и животным, но и по другим всевозможным тематикам. Полки стеллажей ломились от фолиантов в кожаных переплетах, словно брюнет собирал их в качестве доказательства своей состоятельности. Иначе зачем человеку такое количество книг? А может, они были его друзьями? Помогали скоротать длинные зимние вечера, которые мужчина проводил в одиночестве? Или его отдушиной? В какой-то момент я призадумалась над тем, какой он, этот Дарриэл. Однако уже через секунду мысленно махнула рукой. Вот какое мне до него дело. Пройдет месяц, и я буду вспоминать его имя и лицо лишь в кошмарных снах. Поскольку хозяин дома отсутствовал и спросить разрешения было не у кого, ни одного томика вынести из библиотеки я так и не решилась. Взяв с полки понравившийся по аннотации детектив, присела возле окна в удобное, с выгнутой спинкой кресло и углубилась в чтение. Малоизвестный мне автор настолько захватывающе описывал события, что я, казалось, сама стала неотъемлемой частью невероятной истории. Дворецкий лишь раз заглянул ко мне, поинтересовавшись, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Едва заверила старшего слугу, что ни в чем не испытываю недостатка, он исчез с глаз долой, отвесив почтительный полупоклон. К вечеру я все же приуныла. Тишина, царившая в доме, давила на уши. Не спасала от навалившейся тоски даже интересная книга. Захлопнув ее, положила на колени, откинула голову на спинку кресла и смежила веки. Сама того не замечая, стала погружаться в дрему. Возможно, я и вовсе уснула бы, если бы в какой-то момент не ощутила на своем лице чье-то дыхание. Резко открыв глаза, никого не увидела. Однако все же переключилась на магическое зрение и беглым взглядом прошлась по погрузившемуся в вечерние сумерки помещению. Никого. Но в душе прочно засело убеждение, что кто-то определенно наблюдал за мной. Правда, по какой-то причине пожелал остаться незамеченным. В подтверждение моих мыслей я ощутила в воздухе едва уловимый аромат мужского парфюма, показавшегося мне знакомым. Неужто Дарриэл? Хотя у него вроде более легкий. Не желая здесь больше находиться, поднялась с кресла, поставила на прежнее место книгу и покинула библиотеку, бросив озадаченный взгляд на таинственную дверь, которую по-прежнему покрывала мерцающая дымка. Вконец вымотанная как физически из-за длительной поездки, так и душевно из-за всех свалившихся в последние дни на голову проблем, добрела до кровати, раскинула руки и упала на нее лицом вниз. Предупредительный стук в дверь заставил меня мгновенно вскочить на ноги и выкрикнуть позволение войти. Молоденькая горничная спросила, требуется ли мне ее помощь, и, получив отрицательный ответ, удалилась. Вскоре я сменила легкое платье на короткую ночную рубашку, выключила магический светильник и забралась в мягкую постель. Стоило лечь на живот и обнять обеими руками подушку, от которой исходил аромат полевых цветов, как провалилась в крепкий сон. 29 дней. И какие ежики меня так рано поднимают! Однако иначе не скажешь. Ведь стоит с первыми лучами солнца открыть глаза, как мало того, что они уже не желают обратно закрываться, так еще и получасовые метания по постели превращаются в мучения. В эти моменты складывается впечатление, что кто-то намеренно тычет в меня острыми иголками, заставляя неустанно ворочаться, а в какой-то миг и вовсе вскочить с кровати и бежать в ванную комнату умываться. Так было в 6 лет, в 9 и теперь. Время шло, но привычки не менялись. Вот и этим утром я поднялась ни свет ни заря, расчесала волосы, по привычке заплела их в 2 косы, умылась и надела приготовленное с вечера клементиной тонкое платье из цветастого муслина. Покрутившись пару раз перед зеркалом и оставшись довольной внешним видом, открыла дверь и вышла в коридор. В доме снова было неестественно тихо, как будто в нем никто, кроме меня, и не обитал. Однако в столовой мне удалось обнаружить Натаниэля. Его широкие брови при виде меня едва не скрылись за линией роста волос. «Доброе утро, Лира Лилит. Чего-нибудь желаете?» Торопливо ответил он на мое приветствие и отвесил легкий поклон. «Я бы не отказалась от чашечки чая с домашним кексом». Немного сдержанно улыбнулась мужчине, а затем сосредоточила взгляд на содержимом подноса, который дворецкий держал в руках. Судя по аромату кофе, заполнившего собой все свободное пространство в столовой, и утренней газете, зажатой подмышкой у старшего слуги, мой временный жених снова объявился. А не пора ли мне его проведать и закончить начатую вчера беседу? Возможно, брюнет уже и указание от отца получил. Интересно, что он придумал? К тому же следовало проверить, не он ли вчера наблюдал за мной, пока я дремала. Конечно, это его дом, и мужчина волен делать здесь все, что ему заблагорассудится, однако этот момент отчего-то не давал мне покоя. Да и виду я подавать не собиралась, если и узнаю этот аромат. Но не сбежит ли вновь Дарил, едва выпьет чашечку бодрящего напитка? «Я сейчас же отдам распоряжение, чтобы о вас позаботились», почтительно вымолвил мужчина, намеревавшийся поспешно ретироваться. В голове мгновенно созрел план. «А не подменить ли мне дворецкого?» «Спасибо, Натаниэль. Это ведь для Лира Невилла?» Указала я кивком на поднос. «Да, Лира Лилит». Мой вопрос вызвал у него растерянный вид. «А где он сейчас?» «В кабинете». «Вы не будете против, если я сама отнесу ему это?» Я протянула руку к ноше дворецкого, однако он не торопился делиться ею со мной. Натаниэль неотрывно смотрел мне в глаза, обдумывая услышанное. «Мне нужно обсудить с ним крайне важное дело, и оно не терпит отлагательств». Его же собственные слова, сказанные накануне, стали решающими. Мужчина, слегка нахмурившись, все же вверил моим хрупким ладоням под нос, и я быстрым шагом покинула столовую. У порога кабинета я немного помедлила, собираясь с духом, но потом все же постучала. «Войдите!» — донесся до меня звучный голос Дарьела, заставивший решительно нажать на ручку. Дарьел сидел за длинным столом из красного дерева, на котором все бумаги и письменные принадлежности лежали в идеальном порядке. В воздухе витал достаточно оригинальный, немного дерзкий аромат мужского парфюма. В нем легко можно было распознать нотки бергамота, кардамона и кедра. Но этот запах разительно отличался от того, что я ощутила накануне вечером в библиотеке. «Значит, не он. Тогда кто?» Брюнет тряхнул головой, словно пытался прогнать видение. «Видимо, Дарьел ожидал увидеть кого угодно, но только не меня. И ничто в нем не выражало радости от очередной встречи. Не совершила ли я ошибку, придя сюда?» «Лилит?» Темные брови хозяина дома взлетели вверх от удивления. Впрочем, исчезла и привычная маска безразличия. На смену ей пришла озадаченность. Я приблизилась к Дарьелу, и он тут же встал. «Доброе утро, Лир Невилл!» Мне пришлось собрать все мужество, чтобы сохранить ровную осанку, вымолвить приветствие, а затем поставить перед брюнетом чашку с ароматным кофе и положить рядом с ней утреннюю газету. Однако голос предательски надломился. «Прошу прощения, что нарушила ваше уединение, но не могли бы вы уделить мне пару драгоценных минут своего времени?» Хоть он и был уже гладко выбрит, одет в чистую одежду, от моего взгляда не укрылись темные круги под глазами. А стоило сделать глубокий вдох, как ощутила едва уловимый запах перегара. Видимо, Дарьел все-таки решил расслабиться прошлым вечером, и в этом не было ничего удивительного. Мужчина настороженно смотрел на меня, усердно о чем-то размышляя. В голову закралась мысль, что с минуты на минуту он выставит меня за дверь, но после затянувшегося молчания брюнет все же вымолвил. «Конечно». Он жестом указал на свободное кресло с другой стороны стола, в которое я и опустилась. Только тогда он последовал моему примеру. «Что-то случилось?» «Благодарю, все в порядке. Я просто хотела поинтересоваться, были ли какие-либо указания от вашего отца?» «Нет, но сейчас всего лишь 7 утра. Скорее всего, я получу их на работе». Дарил взял чашку, сделал глоток кофе и уставился на отполированную поверхность стола. Станет ли он посвящать меня в них этим же вечером, брюнет так и не обмолвился. Разговор совершенно не клеился. В кабинете воцарилась тишина. Боясь ее нарушить, окинула помещение беглым взглядом. Пол устилал однотонный темный ковер с коротким ворсом. Вдоль стены, расположенной напротив окна, тянулись высокие книжные полки, заставленные многочисленными фолиантами. И, судя по затертым корешкам, явно не новыми. По-моему, они-то и являлись главной достопримечательностью кабинета. Внутри меня взыграл интерес. Отчего-то сложилось впечатление, что они могли открыть тайну относительно магии Дарила. Но не могла же я вот так просто подняться, подойти к стеллажу и начать листать книги. Молчание затянулось до неприличия. Я уже хотела встать и уйти, однако все же решилась задать вопрос. «Есть хоть малейший шанс переубедить Лира Невилла?» «Торопитесь вернуться домой?» Его бровь вновь взлетела вверх от удивления. «Да». Мне с трудом удалось выдержать прямой взгляд брюнета, немного опешившего от подобного заявления. Неужели он подумал, что стоило мне увидеть его владение, как я позабыла о Генри? «Отчего же? Тебе пришелся не по душе мой дом?» Он откинулся на спинку кресла и начал постукивать пальцем по столу. «Здесь красиво». Я отвела взгляд в сторону, надеясь, что этого ответа будет достаточно. А вот Дарил счел иначе. «Но...» Он подталкивал меня продолжить. «Здесь так тихо, как на кладбище. Хотя нет, как в склепе. На кладбище хоть птички поют иногда». Произнесла про себя. Однако с языка слетело совсем иное. «Но здесь так тихо, что я порой пугаюсь собственного дыхания». «Тебе скучно?» С его губ слетел смешок. Мужчина раскусил меня. «И это тоже». «Предлагаешь мне развлечь тебя?» Саркастический тон брюнета разжег в одно мгновение бурю в груди. Наверное, если бы не многочасовые занятия по медитации под надзором дедушки, уставшего от моей нестабильной магии, то полыхали бы его коричневые портьеры ярким пламенем. Однако я лишь усмехнулась и, слегка подавшись вперед, спросила. «А сможете?» «Я в няньке к тебе не нанимался. Была бы моя воля, наши пути и вовсе никогда не пересеклись бы. Или думаешь, я только и делал, что спал и мечтал о подобной партии?» «Простите, Лир Невилл, но вы, кажется, забываетесь. Между прочим, это ваш отец, инициатор помолвки, а не мои родственники. К счастью, вам не довелось испытать унижение, через которое пришлось мне пройти, когда сорвалась свадебная церемония. По меньшей мере, сотня людей стала свидетелями случившегося, и молва о нерадивой невесте не умолкнет до тех пор, пока не случится что-нибудь более скандальное. И вместо того, чтобы высказывать свои необоснованные упреки, лучше бы поблагодарили меня». Я не взывала к жалости, а приводила факты. «Это еще за что?» В который раз за утро черные глаза Дарила походили на кофейное блюдце, на котором стояла изящная фарфоровая чашка. «Что вам не пришлось бросать работу, этот дом, бежать на мои поиски через всю империю, поселиться в чужом доме, а после этого еще и считать себя обязанным всем совершенно незнакомому человеку? В нашем доме он бы и дня не выдержал. Пару спектаклей, которые устраивают бабушка с дедушкой каждый вечер, и его бы ветром сдуло». «Спасибо», — совершенно безэмоционально произнес он. «Пожалуйста. И была бы моя воля», — заговорила я его словами. «Невзирая на ваше радушие и красоту вашего особняка, я не задержалась бы здесь и часа». «Так что же тебя останавливает, Лилит?» Правый уголок губ слегка приподнялся вверх. «Отсутствие денег. Но я попросила в письме, которое вчера отправила матери, выслать мне их. Поэтому, как только они придут, я избавлю вас от своего общества. Видимо, вы его с трудом переносите. Кстати, можете не предлагать их, я все равно не возьму». «Твоя решительность и гордость достойны похвалы». Наверное, внутреннее чутье ему подсказало, что следует остановиться. «Согласен, и ты, и я оказались в весьма незавидном положении, поэтому нам придется заключить мирное соглашение и ужиться под одной крышей, если отец не внемлет моим словам и сегодня. Тебе нет нужды съезжать отсюда. Места здесь предостаточно. Но пока не вернется твоя горничная, которая выступит в роли компаньонки, я вынужден ночевать в другом месте. Хотя думаю, что и после мы не будем часто видеться. Ни к чему это. Кто знает, что отец заложил в магические узы, с него станется. Да и осталось-то всего 29 дней, а может и того менее». Видимо, он также ввел отчет до судного дня. И только я подумала, что мы пришли хоть к какому-то соглашению, как Дарьел добавил: «Проведи это время с пользой для себя». «Каким образом?» Настороженно посмотрела на брюнета. И вот что-то в душе подсказывало, что лучше бы он промолчал. «Натаниэль сказал, что тебе пришлась по нраву моя библиотека. Вот и займись самообразованием». Не знаю, сказал ли мужчина это без задней мысли или же с подтекстом, но его слова разожгли внутри пламя. Ярость с неистовой силой заклокотала в груди. «Хотите сказать, что я глупая и необразованная?» «Насколько мне стало известно, ты не закончила даже магическую школу». Он уклонился от ответа. Тем не менее, его замечание больно ударило по самолюбию и тонкой иглой укололо в сердце. «Это так, но поверьте, и читать, и писать я умею». Все, что я сказала в оправдание, решив не открывать истинную причину, по которой моим обучением занялся сам дедушка. «Однако вы правы. Я буду отчитывать отныне не только дни, но и часы до отъезда. Хорошего дня!» Мой голос дрожал от переполнявшего меня негодования. Я встала со стула и направилась к двери, так и не услышав подобных пожеланий в ответ. Видимо, подобная реакция вновь озадачила Дарьела. Казалось, мы полчаса не могли провести в одном кабинете, чтобы не наговорить друг другу колкостей. Так что уж говорить про жизнь. И это нужно было донести до Уолта Невилла при следующей встрече. Теперь же следовало отправиться в столовую и выпить чая с домашним кексом. Однако не успела я схватиться за ручку, как дверь распахнулась, и в кабинет влетел предмет моих мыслей. Я всегда верила, что они материальны. Конечно же, меня поразило подобное совпадение, но аромат парфюма, окутавший нос, озадачил гораздо сильнее.